Глава 472. «В сторону, Марнил!» — прорычал Динос. Тут же рядом с ним на траву легко, словно перышко, опустилась Анис. Снявшая свою броню, она осталась лишь в черных юбке и блузке. «Я прикончу этого простолюдина!» «На каком основании?» «На том основании, что я так хочу!» Динос сделал неуловимое движение мечом. Его клинок описал полукруг, и из жесткого блока с молотом оказался внезапно позади него. Он выстрелил прямо в горло Дори. Столь неожиданный удар, нанесенный на такой скорости, мог бы отправить к праотцам кого угодно, но Марнил лишь слегка отодвинула в сторону корпус. В итоге меч Тома, оставляя на ее коже едва заметную царапину, смог лишь собрать несколько капель розоватой крови. В то же мгновение по корпусу Диноса прошелся могучий удар молотом. Тома отшвырнуло в сторону, пронесло по воздуху несколько метров и силой обрушило в трясину и грязь. «Еще раз!» — Марнил не успела среагировать, как у ее горла оказался клинок Анис. «И ты сможешь вдоволь набегаться в великом лесу». Хаджар пару раз моргнул и мысленно махнул рукой на происходящее. Еще недавно он был уверен, что Анис быстрее всех, кого он видел и с кем сражался прежде. Потом ее брат Том продемонстрировал скорость, услышав про которую никто бы даже не поверил. Теперь же Анис, как если бы до этого скрывала свои истинные возможности, оставила братца далеко позади. То, как она переместилась по правую руку от Доры и приставила к горлу эльфийки свой клинок — проклятие! Хаджар не то что ее движение не смог рассмотреть. Он даже не почувствовал легчайшего дуновения ветра. Это произошло так, как если бы Анис сначала стояла в 7 метрах от Доры, а потом просто взяла и шагнула к ней, легко и непринужденно, но в то же время быстрее скользящей по небосводу кометы. «Меня не перестает удивлять, почему ты прислуживаешь ему, дорогая подруга?» В голосе Доры звучало явное сожаление. Если раньше Хаджар решил, что ему и вовсе стоит вернуться куда-нибудь поближе к морю песка, Дора Марнил являлась подругой Анис Динос. Наверное, судьба решила сыграть с 7 великими кланами империи какую-то уж слишком злую шутку. «Оставь, Анис!» — шокировав и без того ничего не понимающего Хаджара, Том легко поднялся после удара, который на глазах Хаджара легко развеивал големов-гиганта. «Дора права. Неудача нашего мероприятия заставила меня засомневаться в себе. Спасибо, младшая наследница Марнил, что привела меня в чувство». Дора слегка кивнула, а Анис тут же убрала клинок в ножны. В ее зеленых глазах легко читались искренние извинения. «Вряд ли этот пес обладает силой, способной снизить уровень ядра монстра с первобытного на древний». Динос разочарованно вздохнул и убрал ядро в пространственный артефакт. «Проклятое заклинание! Скорее всего, это из-за него ядро оказалось повреждено. Это в качестве извинений. Можешь облизнуться, пес». Взмахом руки Том перечислил 1000 очков славы на жетон Хаджара, а затем, развернувшись, одним движением переместился обратно на грудь гиганта. Достав специальный, слегка загнутый разделочный кинжал, он направился к голове монстра. Следом за Томом, на прощание, едва заметно кивнув, последовала и Анис. «Ох, высокие небеса!» Лишенный поддержки и последних сил, Хаджар рухнул на землю. К нему тут же подошел Эйнен. Даже неудивительно, что специализирующийся на защитных техниках, чей зов создает броню островитянин, отделался лишь несколькими поверхностными ссадинами и парой крупных синяков. Один из них, самый жуткий, и вовсе оставил Динос. «Не объяснишь, что произошло», — натурально прошипел Эйнен. Он из многочисленных карманов своих одежд доставал столь же многочисленные склянки и пропитанные чем-то бинты. Ими он сначала обматывал и смазывал собственные раны, а потом уже принялся за Хаджара. В этом не было какого-то неправильного эгоизма или чего-то в этом духе. Просто Хаджар в его нынешнем состоянии не мог и пальцем пошевелить. А если бы свалился еще и Эйнен, то о них точно никто не стал бы заботиться. Так что сначала было необходимо убедиться, что островитянин не отправится в страну снов в ближайшие часы. Именно поэтому он прежде всего обрабатывал свои повреждения. Удостоверившись в том, что к их разговору никто не прислушивается, Дора, также вооружившись склянками, направилась к гиганту, и, перетерпев вспышку боли после нанесения мази, Хаджар просипел. «Если честно, сам не знаю». «Не знаешь, как ты испортил ядро монстра, не вынимая его из самого монстра?» «Признаться, мой варварский друг, до этого самого дня я думал, что это в принципе невозможно». «Понимаю, как это звучит, но я просто предложил клинку пообедать». «Неплохой обед», — хмыкнул островитянин. Он, зачерпнув зеленую жижу, щедро смазал ею резаную рану на ноге Хаджара. Тот, завыв от боли, на пару секунд потерял сознание. Когда пришел в себя, то Эйнен уже забинтовывал ногу. Сквозь ткань проступали кровавые и зеленые пятна, смешиваясь в кашу какого-то уж совсем неприятного цвета. «Я подумал, что если мой предок был врагом всего сущего, то он должен был как-то насолить и духом. Думаю, именно так он им и насолил, поглощал их силу. В конце концов, он ведь когда-то был деревом, которое впитывало силу матери, земли. Думаю, после того, как с ним поэкспериментировали боги, эта способность впитывать силу духов никуда не исчезла». Закончив с бинтами, островитянин, пошарив взглядом по земле, подобрал длинную палку. Она слишком уж сильно напоминала обломок чьего-то посоха и примотал ее к поврежденной ноге друга. «Звучит логично», — кивнул Эйнен, и, вытерев пот со лба, отодвинулся в сторону. «И как успехи с мечом?» Зов с них уже давно слетел, а черный клинок вернулся из реальности обратно в недра души Хаджара. Тому пришлось приложить немало усилий, чтобы в таком состоянии обратиться к таким глубинам своего сознания. Отыскав среди пустоты клинок, он прислушался к своим ощущениям. «Сравнимо с небесным артефактом», — удовлетворенно кивнул Хаджар. Радость продлилась недолго. Вплоть до того момента, как Хаджар заметил на лице друга легкий скепсис, смешанный с испугом. «Чего?» — спросил он у Эйнена. «Иногда мне кажется, что ты даже хуже варвара, друг мой». Эйнен, проверив состояние своего шеста, критически цыкнул при виде трещины у основания. Сам он из битвы вышел почти целым, а вот оружие сильно пострадало. «Два камня энергии, пусть и плохого качества. Прибавим к этому то, что он пожрал довольно приличную часть духа первобытного гиганта. Суммировав все это, ну ладно, на императорский артефакт все равно не тянет, но просто небесный. Он должен был стать как минимум на грань императорского». Задумавшись, Хаджар был вынужден согласиться. Та пища, которую он скармливал черному клинку, даже в море песка считалась ресурсами необычайной стоимости. Более того, ни за один из камней, а тем более за частичку первобытного гиганта, ему бы не заплатили на аукционе подземного города. Хотя бы просто потому, что у них не имелось такого количества денег. «Но меня пугает вовсе не это». Эйнен отложил в сторону шест и посмотрел в глаза товарищу. «Ты понимаешь, что произошло? Я же уже сказал, что нет. А ты подумай, мой варварский друг. Ты нанес лишь небольшую рану этому монстру, но смог лишить его едва ли не четверти сил. И что из...» Хаджар не успел договорить. Внезапно он понял, почему Эйнен так опасливо вглядывался в татуировку на груди друга. Черная, она свидетельствовала о пробужденном наследии. Но, как они уже успели выяснить, черный клинок не являлся наследием крови Трависа, племени Лазурного облака. Он являлся ужасающим оружием, доставшимся Хаджару от другого предка, черного генерала. Оружием, способным вытягивать из своей жертвы силу. Но раньше, в битве с другими адептами, я не чувствовал такой его способности, возразил Хаджар. Потому что не отдавал приказа, напомнил Эйнен. Или же, возможно, он может поглощать только дух, так что не способен вредить подобным образом адептам ниже ступени рыцаря духа. Хаджар задумался и невольно посмотрел на правую ладонь. «Если ты прав, мой лысый друг, то эту способность стоит держать в строжайшем секрете». Эйнен тут же, немедля ни секунды, рассек ладонь кинжалом и принес клятву не разглашать никаких тайн, узнанных от друга. «В этом не было нужды», — нахмурился Хаджар. «Я тебе доверяю как брату». «И я тебе доверяю, мой варварский друг», — Эйнен слегка улыбнулся. «Но клятва имеет и другое свойство. Даже если кто-то при помощи ментальной техники захочет выпотрошить мое сознание, то не узнает ничего, кроме того, что я поклялся не разглашать твоих тайн». Теперь уже и Хаджар полоснул по ладони ножом и принес точно такую же клятву. Раньше они этого не делали, потому как в море песка не нашлось бы такого адепта, кто бы смог, как выразился Эйнен, выпотрошить сознание. Но здесь, в самом сердце империи... «Проверить бы эту теорию на практике», — слегка мечтательно вздохнул Хаджар. «Слышит великая черепаха, у тебя еще будет шанс, друг мой». Губы Эйнена расплылись в хищной усмешке. «Мальчик Динос прав. На имперском тракте нас наверняка будут поджидать ученики остальных школ». Теперь уже и Хаджар сверкал хищной усмешкой. Ничто так не радовало сердце воина, как предвкушение битвы с новым, сильным противником.